Буду совершенно откровенна с вами, Маркус. Я считаю вас более вероятной кандидатурой, чем Фуркейда. Он отвернулся и уставился в темноту. Я не стрелял. Зачем мне это делать? Чтобы привлечь к себе внимание. Чтобы я приехала сюда. Чтобы натравить прессу на Фуркейда. Можете проверить мои руки на следы пороха, поискать оружие. Я этого не делал. Ренар с отвращением покачал головой. Мне кажется, эти слова стали моим девизом последние несколько месяцев. Я этого не делал. И пока вы все пытаетесь доказать, что я лжец, убийца свободно разгуливает по улицам. Он снова промокнул губы платком. Аня наблюдала за ним, стараясь разобрать выражение его лица, угадать, сколько в его поведении лицедейства и сколько правды. И знаете, что хуже всего? Вопрос Ренара прозвучал так тихо, что Ане пришлось подойти ближе, чтобы расслышать. Я так и не смог оплакать Памелу. Мне не позволили выразить мое горе и мою боль. Она была таким хорошим человеком и такой красивой женщиной. Он взглянул в лицо Анни. Сверкнула молния, и его лицо показалось Анне отлитой из серебра маской. Странное, застывшее мечтательное выражение, словно он смотрел на кого-то, кого хорошо помнил, но не был полностью в этом уверен. «Мне ее не хватает», — прошептал Маркус. «Как бы я хотел...» «Чего? Не убивать ее?» Аня ждала, затаив дыхание. «Как бы я хотел, чтобы вы верили мне!» — закончил он. «Я не обязана верить вам, Маркус. Моя работа от меня этого не требует. Она требует, чтобы я нашла правду». «Я хочу, чтобы вы узнали правду!» Голос Ренара казался шорохом песка в ночи. Интимность его тона нервировала Анни. Она отступила от Маркуса на несколько шагов. Налетевший порыв ветра раскачал деревья, как гигантские качели. «Я прослежу за этим делом», — пообещала Анни. «Узнаю, нашли ли что-нибудь помощники шерифа. Но это все, что я могу сделать. Мне и так хватает сложностей. Я буду очень признательна, если вы никому не расскажете о моем приезде сюда». Маркус приложил к губам указательный и средние пальцы. «Это станет нашим секретом. Теперь у нас уже два общих секрета». Казалось, эта мысль доставила ему удовольствие. Аня нахмурилась. «Я проверяю тот грузовик, помните? Шофер помог вам в ночь гибели Памелы. Ничего вам не обещаю, просто хочу, чтобы вы об этом знали». Ренар попытался улыбнуться. «Я знал, что вы этим займетесь. Вам было бы неприятно думать, что вы напрасно спасли мне жизнь». «Я не хочу, чтобы вы считали, что следствие велось с ошибками», — остудила его пыл Анни. «К вашему сведению, детектив Фуркейд искал машину, но не нашел. Возможно, потому что ее попросту не существовало». «Вы найдете правду, Анни». Пальцы Ренара коснулись ее плеча и задержались чуть дольше, чем следовало бы. «Я верю в это». Анни резким движением сбросила руку Ренара. «Пойду возьму фонарь, мне нужно осмотреть двор до дождя». Двор не таил никаких секретов. Анни осматривала его минут 20. Ренар какое-то время наблюдал за ней с террасы, потом ушел в дом и вернулся с фонарем, чтобы помочь ей. Анни не знала, что, собственно, она надеялась найти. Может быть, пустую гильзу, но обнаружить ничего не удалось. Стрелок об этом позаботился. Гильза могла упасть и в воду, если стреляли с затона. Но это только в том случае, если стрелял не сам Ренар. Анни все прокручивала в голове возможные варианты, выезжая со двора Ренаров на шоссе. Не помешало бы выяснить, где в момент выстрела находился Хантер Дэвидсон. Но он был заядлым спортсменом, и Аня не могла представить, чтобы он промахнулся. Вполне вероятно, что отец Памелы по ошибке принял Виктора за его брата, прицелился в него, но когда оптический прицел приблизил его мишень, то он не выдержал такого испытания отнять у безвинного человека жизнь и выстрелил в стену. Куда более вероятно, что Хантер следил за Ренаром в бинокль и выстрелил лишь ради того, чтобы дать выход чувствам. Не было никакого смысла подозревать в происшедшем Фуркейда. Причина она уже перечислила Маркусу. А вот Маркус Ренар только выигрывал, если сам инсценировал покушение. Это давало ему повод позвонить Анне. Фуркейд таким образом попадал под подозрение. Пресса встала бы на дыбы. Историю могли вполне показать в 10-часовом выпуске новостей. А утром разразилась бы настоящая буря. Адвокат Ренара использовал бы этот случай на все 100%. Но где тогда журналисты? Ренар им ничего не сообщил.